народная артистка республики Рина Васильевна Зеленая читает стихи Агнии Львовны Барто. Стихотворение «Мы слушаем радио». Я убрал свои тетради, я поставил стулья в ряд. Приходите слушать радио, позвал я всех ребят. Приходите ровно в пять, мама будет выступать. Мама будет выступать, я кричу соседу, будет слушать вся страна мамину беседу. Вот настала тишина, все ждут у нас в квартире, но только музыка слышна, а мамы нет в эфире. Где она, не понимаю, я найти ее хочу, я на кнопки нажимаю, я все время их кручу, я разыскиваю маму, я кричу, ну где ты тут? Вдруг какую-то программу мне в ответ передают. Хотела мама говорить о станках, о пряже, все могу я повторить, почему не рвется нить, я запомнил даже. Сколько будет полотна в этой пятилетке, сколько шерсти и сукна, и какой расцветки. Мы готовились вдвоем к этой передаче. Она писала за столом, а я решала задачи. Нету мамы, хоть заплачь, потерялась мама. Передают футбольный матч, стадион «Динамо». Больше нет у нас терпения, ищем маму полчаса. Вдруг сквозь музыку и пение, сквозь чужие голоса, мамин голос раздался. Вот нашлась она в эфире, говорит со всей страной, слышат маму в целом мире, а в Москве, в ее квартире, слышит маму сын родной. Послушайте стихотворение «В театре». Когда мне стало 8 лет, мы пошли смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой, мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки, нам в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец-то я в балете, я забыла все на свете. Я сейчас увижу фею в белом платье и венке. Я сижу дышать, не смею, номеров держу в руке. Вдруг оркестр грянул в трубы. Мы с моей подругой Любой даже вздрогнули слегка. Вдруг вижу, нету номерка. Фея кружится по сцене, я на сцену не гляжу, а выскалываюсь, все колени номерка не нахожу. Может быть, он под стулом где-то, мне уже не до балета. Все сильнее играют трубы, пляшут гости на балу, а мы с моей подругой Любой ищем номер на балу. Закатился он куда-то. Я в 9-й ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу. На сцене бабочка порхала, я не видала ничего. Я номерок внизу искала и, наконец, нашла его. А тут как раз зажегся свет, и все ушли из зала. Мне очень нравится балет, я дедушке сказала. И еще одно стихотворение. «Вечером в классе». Народ собрался к сроку, к первому уроку. Сидит Петрова справа на парте у окна. За ней Смирнова Клава и Галя Фомина, а за ними Ирина, ну она сейчас больна. Уходят ученицы, комната пуста. Ну кто опять садится за парты на места? Опять пришла Смирнова и села у окна. Пришла Петрова снова и даже Ильина. Взял свои портфели дочки по домам, а в класс пришли и сели 28, мама. Мамы сели рядом, начали вздыхать. Слишком много на дом стали задавать. Вошел учитель школьный, настала тишина. «Вы Фоминой довольны?» — спросила Фомина. Смирнова руку подняла. «А у Смирновой как дела?» «У Смирновой тройка сегодня за ответ!» — отвечает бойко, глубоких знаний нет. А Фомина упрямо, не ленится она. «Да!» — вздыхает мама. Упрямо Фомина. И вот из-за Смирновой и из-за Фоминой расстроиться готовы все мамы до одной. Ведь не зря их дети на свете будут жить. Должны учиться дети, чтоб родине служить. И долго не расходятся мамы по домам, и шумят, как школьницы, 28 мам.